26. К наступлению длинных дней на побережье стало полегче. Ветер расшатал ледяной покров океана. Появились разводья. Нерпы и медведи стали подходить к селению. Охотники проводили все светлое время на льду, прихватывая порой и полыхающие полярным сиянием звездные ночи. Подкормили отощавших собак и в тундру потянули снарты выложить подкормку и поставить капканы на песа. Люди выжили в эту зиму. В Энмане умерло лишь трое грудных детей. Джон выдавал продукты всем, кто к нему обращался, и аккуратно записывал расход. Он примирился с новой ролью лавочника, но тайком завидовал Антону Кравченко, который не только учил ребятишек, но и ухитрился завлечь в школу взрослых энманцев. В ненастье, когда нельзя было выходить в море, вечерами в школе собирались Нарат, Гуват, Нотавье, их жены, и каждый раз неизменно присутствовал Орво, который, в отличие от других, не учился ни писать, ни читать, а только слушал. Однажды в школу зашел Джон. За грубо сколоченными нартами сидели в меховых одеждах взрослые ученики. Чуть в стороне пристроился Орво, а перед ним вместо листка бумаги и огрызка карандаша дымилась кружка чаю. В легком керкере Тенарахтена одновременно слушала рассказ своего мужа и зорко следила за тремя жирниками. Джон тихонько уселся на заднюю скамейку. Антон Кравченко рассказывал о революции. Он старался говорить просто. Еще в давнее время на русской земле стали появляться люди, у которых сострадание к обездоленным, сочувствие к бедному человеку звало к действию. Доброе человеческое сердце не могло мириться с несправедливостью, и тогда появились борцы за народное счастье. Это были разные люди. Среди них были даже и богатые люди, но обладавшие подлинной человечностью. Все они искали пути освобождения трудового человечества, но терпели поражение. Только Ленин нашел правильный путь, и сочувствие горю трудовых людей подсказало выход. Сами трудовые люди должны помочь себе. Сострадание и сочувствие переросли в гнев, в справедливый гнев, в революцию. Джон слушал не менее внимательно, чем другие энманцы. Учитель Кравченко преображался, и в его облике появлялось что-то от убежденного проповедника и народного трибуна одновременно. И парень словно становился и выше ростом, и голос его раздвигал стены мехового полога. Эти беседы заинтересовали Джона Макленнана, и он в свободные вечера повадился ходить в школу. Пыльмо удивленно спрашивала: «Почему ты ходишь туда? Ты же знаешь, бумажный разговор не хуже Антона». В ее тоне чувствовалась скрытая ревность. «Там бывает интересно», — ответил Джон. «А потом я знаю американский бумажный разговор, а там изучают русский». Джон довольно быстро усвоил русские буквы и научился разбирать печатный текст. Энманцы сначала удивились усердию своего земляка, а потом прониклись уважением. Орво наставительно сказал: «Очень правильно делаешь, Сон. Русский разговор на бумаге нам будет потом очень нужен». «Пусть тогда учат нас и американскому разговору на бумаге», — потребовал Армоль. «Почему мы должны учить только русский разговор?» «Придет время, когда каждый будет учить тот разговор,